Глава 14. Сверхскоростные костыли. Министр привел кузнеца. Кузнец стоит перед ним, улыбается и всем по очереди кланяется. А как же, тут все персоны великие. — А мы знаем, что у вас в шкафу, — выскочила подруга. — Тю, да это все недотепы знают. «Да как же вы можете такое великое открытие прятать от людей?» — проявила заботу спица. «О недотепах своих думаю. Нельзя им давать эти костыли. Пробовал я уже». «Да при чем здесь недотепы?» — спица сделала вид, что удивилась. «В мире есть и другие народы. Мы запряжем костыли в кареты, и весь мир будет с невероятной скоростью ездить друг к другу в гости». Кузнецу такая мысль в голову не приходила. Он даже удивился. — И то. — А почтальоны, у которых нет одной ноги? Мы создадим для них одноногую почту, и все письма всегда будут приходить без опоздания. — И то верно, — не мог не согласиться кузнец. — Мы создадим фирмы «Счастье на костылях», «Кузнец энд спица», «Спица энд кузнец». — А что? — согласился кузнец. — Красиво звучит. — Мы будем продавать костыли в самые дальние страны и заработаем кучу денег. И посыпались со всех сторон предложения и мечты, от которых у кузнеца чуть голова не закружилась. Он только и смог, что восторженно откликнуться. — И то! — Значит, договорились, по рукам. Неси сюда костыли, — предложила весело спица. — Погоди, — остановил ее радость кузнец, — а вдруг они потом их нашим недотепам продадут? Спица даже опешила. — Кто? — Да те, кто купит. И заупрямился. — Не, так дело не пойдет. «Раз в 20 лет я имею право издать приказ», — грозно начала королева. Но спица остановила ее, шепнула. «Для него самое главное, чтобы костыли не попали к недотепам, так что они нам не страшны. Поберегите свой приказ для другого раза». «Значит, путь свободен?» — еще не верила в успех королева. «Свободен», — подтвердила спица. «Тогда будем смотреть на события из окна моей башни». Королева, министр, спица и подруга ушли, а Таклуша стояла с увядшим цветком в руке. «Это правда, что есть закон, запрещающий принцам жениться на уродках?» — спросила Таклуша у кузнеца. «Да вроде бы есть», — уклончиво ответил кузнец. Таклуша стояла, как зачарованная. Посреди большого зала она казалась еще меньше, чем была на самом деле. «Он подарил мне цветок?» «Тю, да вокруг растет сколько угодно цветов!» «Мне никто никогда не дарил цветы. Он встал передо мной на одно колено и тихо прошептал. «Прими от меня это, в знак того, что кто-то кому-то хочет что-то сказать». И еще он сказал, что это прощальные цветы, что он лучше умрет, чем женится на ностальгийке. — Эй, — погрозил ей пальцем кузнец, — вы что задумали? — Я тоже не хочу без него жить. — Эй, принц, это правда? — крикнул кузнец. Принц сразу вошел. Рядом, видно, стоял, на всякий случай. — Да, я уже сказал об этом так лучше. Вбежал перепуганный мышонок, усики его дрожали от волнения. Все мыши во главе с крысой сбежали в самую глубокую яму самого дальнего подвала. — А ты что же? — спросил его принц. Мышонок всхлипнул. — А я с вами. — Нет, я не сяду в это кресло рядом с ностальгийкой. Лучше я повешусь на его отвратительной спинке, — сказал принц. — И я, — твердым голосом объявила Таклуша. Принц схватил с пола разноцветные веревки, смерил их, протянул одну Таклуше. — Ты бери, которая покороче, а я подлинней. Мышонок вдруг, может быть, впервые в жизни возмутился. — Как это покороче? Как это подлиннее? Наша крыса всегда говорит, что одинаковые меры длины должны быть все одинаковые. — Отстань, мышонок, — отмахнулся принц, — нам сейчас не до твоей крысы. Подошел к Таклуше. — Давай обнимемся на прощание. Обнял ее. — Не надо, не плачь, твои слезы мешают мне думать. Странно, даже в такую минуту мне в голову лезут всякие мысли. — Постой, постой. Отпустил Таклушу, схватил сантиметры и начал измерять ноги Таклуши. Так, эта нога длинней, и эта нога длинней. Взял другую веревочку. Это короче, и это короче. У Таклуши нормальные ноги. Спокойно сложил сантиметры принц. Если бы он умел по-настоящему злиться, он бы тут сейчас такое устроил. Но юный фармацевт знал главную заповедь своей будущей профессии — хочешь чего-то достичь, будь терпеливым. Ничего такого он не устроил, а только сказал тихо и печально. Смотрите, эти гады мерили ее разными сантиметрами. Кузнец рассмеялся. Хитрили, хитрили, да малость не дохитрили. Раз уж вы друг без друга не можете, я соединю ваши душеньки по старинному недотепскому обычаю. Подождите меня. Глава 15. Мир все-таки перевернулся. Кузнец вернулся с факелом и кружкой. Это огонь, который раскаляет металл, а здесь вода, которая раскаленный металл охлаждает. Суньте по очереди руку в огонь, да не просто так, а чтобы хоть самую малость, но обожгло. Принц молча сунул руку в огонь и держал ее там молча, сжав зубы. Кузнец увидел, как кожа его ладони запеклась ожогом, и сам выхватил руку принца из огня. Принц стоял и улыбался, может быть, своему будущему закаленному в огне счастью. А кузнец смотрел на него с почтением и только беззвучно шевелил губами. — Неужели наш? — Наш, точно, недотепский. Ну и Таклуша протянула руку в огонь, но боли не выдержала, вскрикнула. Хоть и задубела у нее рука от работ всяких, да все же девичья рука нежная. Теперь уже принц выхватил ее руку из огня, увидел ожог, подул на него ласково, и нет ожога. Кузнец увидел это чудо, кивнул головой, доволен. Ну, это-то давно недотепка, с рождения. Хорошая пара получится. Эх, какие недотепочки от них пойдут, лучшие в мире! Поднес им две кружки с водой. Вина в недотепском королевстве отродясь не было, и слава богу, а то бы с вином они и не то натворили. Так вот, поднес он им две кружки и сказал: «А теперь отпейте по глотку, а потом кружками поменяйтесь, чтоб мысли друг друга без слов понимали». Отпили они послушно, стоят, смотрят друг на друга. — Не разрешат нам вместе жить, — с грустью подумала Таклуша. — Мы сами себе разрешим, — ответил ей мысленно принц. — Нас теперь только смерть разлучит. Таклуша кивнула ему, мол, на тебя вся надежда. — А теперь, — сказал кузнец, — ты, Таклуша, набери побольше воздуха и дунь изо всех сил прямо в рот принцу, а потом принц тебе. Ну, Таклуша набрала воздуху, дунула, принц еле на ногах устоял. А принц дунул, так если б кузнец ее вовремя не подхватил, она бы в соседний зал улетела. Это для того, чтоб всю жизнь вам одним дыханием жить. Нет в мире более важных вещей, чем воздух, вода и огонь. Вот теперь вы сами огнем, водой и воздухом любовь свою благословили. И покуда есть они на земле, то значит, на земле и любовь будет.